17 глава. Гавгавский пленник. Воцарилась оглушительная тишина. Казалось, новый пленник тоже онемел от страха. Он не знал, как правильно себя вести, ринуться в атаку или проявить смирение. Поэтому он лег, опустил голову на лапы, стал мотать хвостом и сделал брови домиком. Глаза его перебегали с Мурдыхая на папашу и обратно. А коты смотрели на него с брезгливым ужасом и принюхивались. В пещере неприятно пахло теплой псиной. Да и как иначе, если новый узник был не кот, а пегий пес с большими мятыми ушами и короткой шерстью, жалкий, весь извозюканный в глине. Первой не выдержала Кришнамурка. Избоченясь, она встала перед чужеродным гостем и пугливо потрогала морду когтями, отдернула, как от удара, протянула еще раз. Пес стыдливо отвел глаза и на всякий случай показал зубы. Неровные, большие, с желтым налетом у десен, рыкнул и на животе отполз назад, после чего заскулил. «Что же делать?» — решил разрядить обстановку папаша. «Бывают в этой жизни и собаки. Давай знакомиться. Ты как здесь оказался?» Гость так вращал зрачками, что сверкали белки. «Ты чего, дурашка?» — умилился папаша. «Мы ж не злые. Мы ж тебя не обидим. Будет тебе дуться. Говори. Мы вот, например, коты. И ничего». «А я пес. Мое имя Псаревич», — выдавил из себя пленник и случайно гавкнул, после чего совсем застыдился. «Ну, это, брат, совсем другое дело. Откуда ты, Псаревич? Расскажи. Только не пытайся врать. Мы на этом деле собаку съели». «Что съели?» — огорчился пес. Голос у него был хриплый, застоявшийся. «Ну, это такое выражение. Не обращай внимания». «Хорошо. Попробую. А что именно вам рассказать? Про то, как мы познакомились с этим Мурчависом? Или про то, как он меня надул?» По щеке Псаревича сбежала скупая собачья слеза. Он слезал ее огромным языком, коты посмотрели на этот язык со смесью восхищения и страха, и продолжил. «Расскажу, как есть. Чего тянуть кота за хвост?» «Кого тянуть?» — слегка напрягся жрец. «За что?» «Ой, я это... ничего. Я сама... оговорился я. На душе, понимаете, кошки скребут. То есть настроение плохое». И Псаревич поведал, как на излете сентября к собакам явился Мурчавис, предложил переселиться в новые края и взамен попросил одного — слегка покошмарить котов. Указал, где находятся склады и когда меняется охрана. Говорил Псаревич сбивчиво, как все собаки, а не гладко, как сладкоречивые коты. Возвращался к упущенным деталям, дергал головой, поскуливал, взгавкивал, а старики и Кришнамурка не верили своим ушам. Они давно подозревали, что Мурчавис — лжец, но чтобы до такой последней степени... И чем дольше говорил Псаревич, тем умиленнее смотрела Кришнамурка на его изысканную морду с многочисленными дырочками для усов, на внушительный кожаный нос, на такой беззащитный подшерсток. Наконец, не совладав с собой, она погладила Псаревича по морде. «Нежный, несчастный, хороший, с такими грустными бездонными глазами, и даже нечем его угостить». Пес всхлипнул и продолжил свой рассказ. Накануне ночью Мурчавис заявился в их расположение, в окружении черных котов. На них даже рычать не стали. Подумали, пришли свои. Лишь Псаревич на секунду усомнился. У него возникло нехорошее предчувствие. Но, отрезав уши, по хвосту не плачут. Заключив один секретный протокол, от других потом не зарекайся. «Случилось что?» — спросил он у Мурчависа. «Случилось. Надо нам поговорить наедине». И они нырнули в темноту. Черные коты неразличимо их сопровождали. Шли, шли, никак не приходили. Псаревич поинтересовался, долго ли еще. «А уж недолго», — ответил Мурчавис с некоторым завыванием, так что сердце ухнуло в лапы. Коты, как по команде, расступились, а псаревич остался на месте. Что происходит? Он не понимал. Услышал сверху странный шум, задрал голову, и на него свалилась вот эта дырявая штука. «Эта штука называется сеть», — важно пояснил папаша. «Наверное, она. Вам лучше знать», — с достоинством сказал псаревич. «Я оказался в плену. А вы-то чего тут сидите? Вы же не собаки, а коты!» — вдруг сообразил он. «Да, мы коты, но жизнь у нас собачья», — возразил папаша. Ответ вожаку не понравился. Он глухо возразил. «Позавидовала кошка собачьему житью». «Ладно, ладно, мой друг, осади. А то ведь и у нас пословицы найдутся. Про собак нерезанных и про заживет, как на собаке. Но это что же получается? Мурчавис похитил тебя? А зачем?» «Просто теряюсь в догадках». «Да что тут понимать?» — приоткрыл глаза Катриарх. «Не все коту, как говорится, масленица. Вот и пришел Великий пост. Он тебя украл, чтобы твои пошли на нас в атаку, чтобы началась война». «А у нас война?» — с затаённым ужасом переспросил псаревич. «Она самая», — за всех ответил папаша.